Глава вторая. Сикстинский плафон произвел впечатление, равное тому, которое вызвал в свое время Давид во Флоренции. Художники разных течений, съехавшиеся в Рим со всей Европы, чтобы помочь Льву отпраздновать восхождение на папский трон, дали Микеланджело титул, услышанный им когда-то после купальщиков — первый мастер мира. Только близкие друзья и сторонники Рафаэля по-прежнему бронили Микеланджело в свод, считая его не художественным, а скорее анатомическим, плотским, перегруженным. Но эти люди действовали теперь не так свободно. Браманте уже не был повелителем художников Рима. В пилонах собора святого Петра, построенных Браманте, появились такие большие трещины, что все работы были приостановлены, и пришлось долго разбираться, выясняя, можно ли еще спасти фундаменты. Папа Лев проявил великодушие и официально не развенчал Браманте как архитектора, но работы в Бельведере были тоже приостановлены. Паралич отнял у Браманте руки, и он был вынужден доверить вычерчивание своих архитектурных проектов Антонио да Сангалло, племяннику Джулиано да Сангалло, друга и учителя Микеланджело. Над дворцом Браманте витал теперь тот едва уловимый дух беды и несчастья, который воцарился в доме Сангалло в дни, когда Браманте одержал победу в конкурсе на лучший проект собора святого Петра. Однажды в сумерки Микеланджело услышал стук в дверь и буркнул «Войдите», хотя его раздражало любое вторжение. Он взглянул в чудесные карие глаза молодого человека в оранжевом шелковом плаще. Красивое его лицо и белокурые волосы чем-то напомнили ему Граначчи. «Маэстро Буонаротти, я Себастьяно Лучани из Венеции. Я пришел к вам исповедаться. Я не священник. Я хотел признаться вам, каким я был дураком и простофилией. До той минуты, пока я не постучал в эту дверь и не сказал вам этих слов, я еще не сделал ни одного разумного дела в Риме. Я захватил с собой лютню. Я буду аккомпанировать себе и рассказывать вам свою ужасную историю». Забавляясь удивительно легкой, веселой манерой венецианца, Микеланджело согласился его послушать. Себастьяно взобрался на самый высокий в комнате стул и провел пальцами по струнам лютни. — Пой, и пройдет все на свете, — тихо сказал он. Микеланджело опустился в одно из мягких кресел и, вытянув усталые ноги, заложил руки за голову. Себастьяно запел. Особым речитативом. Сильно скандируя, он стал повествовать, как его вызвал в Рим банкир Киджи, поручив расписать свою виллу, как он оказался в числе молодых художников, боготворящих Рафаэля, как говорил вместе с ними, что кисть Рафаэля действует в полном согласии с техникой живописи, что она приятна по колориту, гениально изобретательна, прелестна во всех своих проявлениях, прекрасна как ангел. Буонаротти? Возможно, он и умеет рисовать. Но что у него за колорит? Да нельзя однообразный, а его фигуры? Раздутая анатомия. В них ни очарования, ни грации. Я слыхал эти наветы и раньше, — прервал венецианца Микеланджело. Они мне надоели. Еще бы! Но Рим больше не услышит от меня этих панихид. Отныне я пою хвалу мастеру Буонаротти. Что же так перевернуло вашу нежную душу? Хищность Рафаэля. Рафаэль расклевал меня до самых костей. Поглотил все, что я усвоил у Беллини и у Джорджоне. Так меня обобрал, что сейчас он художник-венецианец в большей мере, чем я. И самым покорным образом еще благодарит меня за учение. Рафаэль берет только из добрых источников. На это он большой мастак. Зачем же вы его покидаете? Теперь, когда он стал волшебным колористом, венецианец, да и только, он будет получать еще больше заказов, чем прежде. В то время как я не получаю ничего. Рафаэль поглотил меня целиком, но глаза у меня еще остались, и для них было истинным пиршеством смотреть все эти дни на ваш Сикстинский плафон. Уперевшись пятками в верхний обруч стула, Себастьяно склонил голову над лютней. Вдруг он разразился зычной песней гондольера, заполнившей всю комнату. Микеланджело вглядывался в венецианца и все думал, зачем же на самом деле он к нему пришел. Себастьяно стал часто заходить к Микеланджело, пел ему, болтал, рассказывал разные истории. Любитель удовольствий, заядлый охотник до хорошеньких девушек, он постоянно нуждался в деньгах. Зарабатывал он на портретах, мечтая о крупном заказе, который сделает его богатым. Рисунок у него хромал, выдумки и изобретательности в его работах не чувствовалось никакой, но он был красноречив, щедр на шутки и совершенно легкомыслен, не хотел даже позаботиться о своем незаконном сыне, который совсем недавно родился. Не прерывая работы, Микеланджело одним ухом слушал его забавную трескотню. — Мой дорогой крестный, — говорил Себастьяну, — как вы только не сбиваетесь, высекая три блока одновременно. Как вы помните, что надо делать с каждым из них, все время переходя от одной фигуры к другой? Микеланджело усмехнулся. — Я хотел бы, чтобы подле меня громадным кругом стояло не три, а все 25 блоков. Тогда я ходил бы от одного блока к другому еще быстрее и закончил бы их все в 5 коротких лет. Ты представляешь себе, как тщательно можно выдолбить в уме эти блоки, если постоянно думать о них 8 лет. Мысль острее, чем любой резец. — Я мог бы сделаться великим живописцем, — сказал Себастьяно, вдруг приуныв. У меня прекрасная техника. Дайте мне любое живописное произведение, и я скопирую его столь точно, что вы никогда не отличите копию от оригинала. Но как вам удается выдвинуть на первый план идею? Это был вопль отчаяния и боли. Микеланджело никогда не видел, чтобы Себастьяно о чем-то спрашивал с такой страстной заинтересованностью. И он раздумывал, как ему ответить, пока точил своим резцом Моисеевы скрижали. Может быть, рождение идей — это естественная функция ума, как процесс дыхания у легких? Может быть, идею внушает нам Господь? Если бы я знал, как возникает идея, я открыл бы одну из самых глубоких наших тайн. Он передвинул резец выше, к запястью и кисти Моисея, лежащей на верхней кромке скрижалей, к пальцам, погруженным в волнистую, не спадающую до пояса бороду. «Себастьян, я хочу сделать для тебя кое-какие рисунки. Ты владеешь колоритом и светотенью не хуже Рафаэля. Фигуры у тебя лиричны. Раз он заимствовал у тебя венецианскую палитру, почему бы тебе не заимствовать у меня композицию? Даю слово, мы с тобой сумеем заменить Рафаэля». Ночами, проработав целый день у мраморов, Микеланджело с наслаждением отдавался рисованию и обдумывал новые возможности старинных религиозных сюжетов. Он представил Себастьяно папе Льву, показал ему великолепно разработанные рисунки Себастьяно из жизни Христа. Лев, страстный любитель музыкальных развлечений, стал постоянно приглашать Себастьяно в Ватикан. Как-то вечером, уже запоздно, Себастьяно с криком ворвался к Микеланджело. — Вы слышали, маэстро? У Рафаэля появился новый соперник. Венецианец, лучший из лучших, равный Беллини и Джорджоне. Пишет с такой же грацией и очарованием, как Рафаэль, но гораздо сильнее и изобретательнее его в рисунке. — Поздравляю! — отозвался Микеланджело, криво улыбнувшись. Вскоре Себастьяно получил заказ на фреску в церкви Сан-Пьетро ин Монторио. Он прилагал все усилия, стараясь воплотить наброски Микеланджело в сияющие краски картона. Все в Риме считали, что как член Микеланджеловой боттеги Себастьяно осваивает рисунок и, естественно, подражает руке своего учителя. Одна только Контессина, недавно приехавшая в Рим со своей семьей, догадывалась, что дело тут не так уж просто. Недаром целых 2 года она сидела вечерами рядом с Микеланджело, глядя, как он рисует. Она знала его почерк. Однажды Микеланджело попал на ее изысканный обед, устроенный для нового папы, ибо Контессина явно претендовала на то, чтобы играть роль признанной хозяйки у льва. Она увела Микеланджело в маленький кабинет, трогательно, точную копию кабинета Лоренцо Великолепного, с теми же деревянными панелями, камином, шкатулками, в которых хранились скамеи и амулеты. Увидев их, Микеланджело так загрустил о минувшем, что чуть не заплакал. Контессина в упор посмотрела на Микеланджело. Ее темные глаза горели. «Зачем ты позволяешь Себастьяно хвастать твоими работами и выдавать их за его собственные? Я не вижу в этом никакого вреда. Рафаэль уже потерял один важный заказ. Его передали Себастьяну. Это только благо для Рафаэля. Он так утомлен и перегружен работой. Почему ты унижаешься до этого обмана?» Микеланджело тоже пристально посмотрел ей в глаза. Как много еще осталось в ней от прежней Контессины, маленькой графини его отроческих лет. И в то же время, как сильно она изменилась, когда ее брата сделали папой. Теперь она стала большой графиней и не хотела терпеть никакого вмешательства в дела со стороны 2 своих старших сестер, Лукреции Сальвяти и Маддалены Чибо, которые вместе с мужьями и детьми также приехали в Рим. Контессина бдительно следила за всеми назначениями, которые предрешал папа, добивалась всяческих милостей для членов семьи Ридольфи. Она действовала в тесном единении с кузеном Джулио, вершившим делами и политикой Ватикана. В своих обширных садах Контессина выстроила театральную сцену, где устраивала спектакли и концерты для церковной и светской знати. Знакомые римляне, желавшие папского фавора или должностей, все чаще и чаще обращались к Контессине. Эта жадная тяга к власти, вкус к государственным делам и управлению вполне понятны, — думал Микеланджело, — ведь столько лет она прожила в изгнании и бедности, и все же такая перемена в Контессине была ему чем-то неприятна. «Когда я закончил работу в Систине, — объяснял ей Микеланджело, — кое-кто стал говорить, — у Рафаэля есть грация, а у Микеланджело одна только грубая сила. И поскольку я не снисходил до споров с кликой Рафаэля и никак не защищал себя, я решил, что этот одаренный молодой венецианец сделает дело вместо меня. Я словно бы стою в стороне от всей этой истории, а Рим уже твердит: Рафаэль очарователен, но Микеланджело глубок. Ну разве не забавно, что такую перемену во мнении вызвал шутник Себастьяно, импровизируя песенки в честь моего плафона и наигрывая на лютне? Возмущенная ироническим тоном Микеланджело, Контессина сжала кулаки. «Нет, это ничуть не забавно. Теперь я графиня римская, я могу защитить тебя, воспользовавшись властью, с достоинством. Я могу поставить твоих хулителей на колени. Так было бы верней». Он шагнул к ней, взял ее стиснутые кулаки в свои крепкие и большие руки каменотес. «Нет, Контессина, так действовать не надо, поверь мне. Я счастлив теперь, мне хорошо работается». И тут по лицу Контессины, стирая следы гнева, скользнула, словно зарница, лучистая, ясная улыбка, которую Микеланджело хорошо помнил по прежним временам, когда Контессина еще ребенком так же вот улыбалась, кончая ссору или размолвку. — Ну, чудесно, — сказала она. Но если ты не будешь ходить на мои званые вечера, я ославлю вас, Себастьяна, как двух лгунов и обманщиков. «Разве можно ожидать чего-то доброго от Медичи?» — рассмеялся Микеланджело. Он мягко положил свои ладони на плечи Контессины, прикрытые высокими буфами шелкового платья, и потянул ее к себе, желая вдохнуть запах мимозы. Она задрожала. Глаза ее вдруг стали огромными. Время исчезло. Кабинет на Виа Рипетта словно бы стал уже кабинетом во дворце Медичи во Флоренции. И она сейчас уже не была великой графиней, и он не был великим художником, и половина их жизни не осталась позади. Какую-то быстролетную минуту они стояли словно бы на пороге своей ушедшей юности.